Глава 31. Вот штука-то! А ты об этом знаешь, король Иоанн? Историческая хроника Шекспира. Джулия Мэннеринг, Матильде Марчмонт. Продолжаю мой рассказ, милая Матильда, с того, на чем остановилась вчера. Два или три дня у нас только и было разговора, что об осаде Вудберна и о том, какие она еще может иметь последствия. Мы прожужжали папеньке все уши, прося его поехать с нами в Эдинбург или хотя бы в Дамфрис, где все же есть светское общество, и побыть там до тех пор, пока контрабандисты не перестанут думать о мести. На это он очень хладнокровно отвечал, что не собирается оставлять на произвол судьбы ни нанятый дом, ни свое имущество. Он сказал, что его всегда считали человеком, способным стать на защиту своей семьи, и если он спокойно останется дома, то после всего, что было, негодяи вряд ли отважатся на новое нападение. Если же он выкажет хоть малейшие признаки тревоги, то это будет вернейшим средством навлечь на себя ту опасность, которой мы все страшимся. Успокоенные его доводами и удивительным безразличием, с которым он говорил об этой возможной опасности, мы несколько приободрились и возобновили наши обычные прогулки. Разница была только в том, что мужчины сопровождали нас вооруженными, и отец обращал особое внимание на охрану дома в темные ночи, требуя, чтобы слуги всегда держали оружие наготове. Но три дня тому назад произошло событие, встревожившее меня гораздо больше, чем нападение контрабандистов. Я уже писала тебе, что неподалеку от Вудберна есть небольшое озеро, где мужчины стреляют диких уток. Как-то однажды во время завтрака я сказала, что мне хотелось бы пойти туда теперь, когда озеро покрыто льдом, и посмотреть, как там катаются на коньках. Снегу, правда, выпало много, но на морозе он затвердел, и я считала, что мы с Люси сумеем добраться до озера, тем более, что туда ведет тропинка, по которой всегда ходит много народу. Хейлзвуд сразу же вызвался проводить нас. Тогда мы обе стали настаивать, чтобы он захватил с собой ружье. Он сначала порядочно посмеялся, что придется идти с ружьем по снегу теперь, когда никто не охотится. Но ради нашего спокойствия распорядился, чтобы следом за нами шел слуга с ружьем, тот самый, которого он обычно берет с собой на охоту. Ну а полковник Мэннеринг, тот не любит толпы и никаких зрелищ с участием людей не любит, если, конечно, это не какой-нибудь военный смотр, поэтому он остался дома. Вышли мы ранним морозным утром. Солнце ярко светило. Свежий разреженный воздух придавал бодрость и силу. Идти до озера было просто наслаждением. Разные препятствия на пути только забавляли нас. Приходилось то спускаться по крутому обледенелому спуску, то переходить замерзший ров. Здесь уже нельзя было обойтись без помощи Хейлзвуда. Я думаю, что и для Люси прогулка от этого была только приятнее. Озеро удивительно красиво. С одной стороны его обрамляют отвесные скалы, украшенные огромными ледяными сосульками, сверкающими на солнце. С другой — причудливые очертания леса, сосен, одетых снегом. На катке собралось множество народу. Одни носились быстро, как птицы, другие вычерчивали на льду круги, третьи глазели. Многие столпились вокруг места, где жители двух соседних приходов боролись за первенство в фигурном катании. Завоевать его было честью немалой, если судить по азарту как самих конькобежцев, так и зрителей. Мы обошли вокруг озера. Хейлзвуд взял нас обеих под руки. Он приветливо разговаривал там со всеми, со старым и малым, и повсюду его хорошо встречали. Наконец мы уже стали подумывать о возвращении. Зачем я пишу обо всех этих ничего не значащих вещах? Видит Бог, вовсе не потому, что они интересуют меня сейчас. Просто, должно быть, как утопающий хватается за соломинку, я теперь готова схватиться за что угодно, лишь бы как-то отдалить страшную часть моего рассказа, которая за этим последует. Но надо говорить и об этом. Пусть хоть один друг посочувствует мне в горе, от которого просто разрывается сердце. Мы возвращались по тропинке, пролегающей через еловую рощу. Люси отпустила руку Хейлзвуда, она только в самых крайних случаях решалась согласиться на его помощь. Я же все еще опиралась на его руку. Люси шла за нами, а еще в нескольких шагах шел слуга. Вдруг на повороте, как из-под земли, перед нами вырос Браун. Одет он был очень просто, можно даже сказать, не лучше, чем обыкновенный крестьянин, и вид у него был крайне встревоженный и странный. Я вскрикнула и от удивления, и от испуга. Хейлзвуд совсем по-иному воспринял мой крик, и когда Браун приблизился ко мне, он высокомерно приказал ему отойти и не пугать дам. Браун не менее сурово ответил, что не собирается учиться у него, как надо вести себя в дамском обществе. Очевидно, Хейлзвуд, решив, что имеет дело с каким-нибудь контрабандистом, явившимся сюда с дурными намерениями, неправильно истолковал смысл его слов. Он выхватил ружье из рук слуги, подоспевшего в эту минуту, и, направив дуло на Брауна, под страхом смерти запретил ему подходить к нам. От испуга я не могла произнести ни слова и стала кричать, но это только ускорило трагическую развязку. Взбешенный угрозой Хейлзвуда, Браун бросился прямо на него, схватился с ним и чуть было не вырвал у него ружье, как вдруг оно неожиданно выстрелило, и Хейлзвуд тут же упал. Пуля пробила ему плечо. Больше я ничего не видела. Все поплыло у меня перед глазами, и я потеряла сознание. Но Люся рассказала мне потом, что виновник происшествия несколько мгновений еще смотрел на всю эту картину, пока, наконец, на крики не стал сбегаться народ. Тогда он перепрыгнул через изгородь, вдоль которой шла тропинка, скрылся с глаз, и с тех пор никто ничего о нем не слышал. Слуга не сделал ни малейшей попытки остановить или догнать его. И когда сбежались люди, стал взывать к их милосердию, чтобы они помогли привести меня в сознание, а отнюдь не к храбрости, необходимой, чтобы поймать разбойника, которого он им описал как человека чудовищной силы и хорошо вооруженного. Хейлзвуд был благополучно доставлен домой, то есть в Вудберн. Надеюсь, что рана его окажется не опасной, хотя сейчас она причиняет ему сильные боли. Но для Брауна это может иметь самые ужасные последствия. Он уже навлек на себя гнев моего отца, а теперь ему грозит еще преследование по закону и в довершение всего месть старика Хейлзвуда, который грозится перевернуть весь мир, чтобы только отыскать и наказать человека, ранившего его сына. Как же он теперь спасется от преследования и от мести? Или как он защитит себя от карающей руки правосудия? Мне сказали, что даже жизнь его может оказаться под угрозой. И как мне теперь дать ему знать о нависшей опасности? К тому же ранен ведь никто иной, как возлюбленный бедный Люси, и ее горе, которое она не в состоянии скрыть, служит для меня еще новым источником печали, как будто все вокруг меня обвиняют в нескромности, которая и послужила причиной этой катастрофы. Я слегла и пролежала 2 дня. Потом я узнала, что Хейлзвуд поправляется. О человеке, стрелявшем в него, нет ни слуху, ни духу, но все уверены, что это кто-то из главарей шайки контрабандистов. Эти известия немного меня приободрили. Если подозрение пало на этих людей, именно их начнут преследовать, тогда Брауну легче будет бежать, и я думаю, что он уже далеко отсюда. Но пешие и конные дозоры разосланы по всей стране. Множество долетевших до нас слухов, путанных и недостоверных, о том, что кого-то нашли и арестовали, не дает мне покоя. А пока меня больше всего утешает великодушие и порядочность Хейлзвуда, который продолжает утверждать, что с каким бы намерением ранивший его незнакомец не подошел к нему, он убежден, что ружье выстрелило во время схватки само, и что ранен он непреднамеренно. Слуга же, однако, считает, что ружье было выхвачено из рук Хейлзвуда и нарочно направлено прямо на него. Того же мнения держится и Люси. Я ни минуты не думаю, что они нарочно хотят все так изобразить. Это только лишний пример ненадежности всех свидетельских показаний вообще. Ясно ведь, что ружье выстрелило случайно. Может быть, лучше всего было бы рассказать обо всем Хейлзвуду? Но он молод, и я ни за что не решусь признаться ему в своем безрассудстве. Как-то я подумала о том, чтобы поделиться всем с Люси, и стала спрашивать ее, не помнит ли она, как выглядел незнакомец, сыгравший столь печальную роль во всем этом деле. Но, описывая черты лица и весь облик разбойника, она представила его таким чудовищем, что у меня просто духу не хватило говорить ей о своих чувствах к нему. Надо сказать, что мисс Бертрам находится во власти страшного предубеждения, потому что человек такой красоты, как Браун, найти нелегко. Я ведь давно его не видела. Но даже в эту злополучную минуту, когда он так внезапно появился перед нами, и обстоятельства были столь невыгодны для него, и то он выглядел, пожалуй, даже красивее, чем раньше, и взгляд его был преисполнен достоинства. Встретимся ли мы еще когда-нибудь с ним, кто знает. Порадуй меня хоть чем-нибудь, милая Матильда. Но ты ведь всегда радуешь меня своими письмами. И все-таки напиши поскорее, поласкивее. Сейчас я в таком состоянии, что ни советы, ни упреки мне пользы не принесут, и я не могу, как бывало, весело смеяться над ними. Я сейчас совсем как маленькая девочка, которая, расшалившись, пустила в ход огромный механизм. И вот теперь вокруг нее стучат колеса, гремят цепи, кружатся валы, а она стоит, пораженная тем, что она, такое слабенькое создание, привела в движение эту страшную махину, и в ужасе ждет тех последствий, отвратить которые уже невозможно. Должна еще сказать тебе, что отец очень добр и ласков со мной. Мое нервное состояние он, видимо, приписывает страху. Меня поддерживает только надежда на то, что Брауну удалось спастись от преследования и бежать куда-нибудь в Англию или в Ирландию или на остров Мэн. При всех обстоятельствах он может тогда спокойно и терпеливо ждать, пока Хейлзвуд поправится. Потому что, на наше счастье, в этих краях судебные власти не сумели как следует наладить связь с Шотландией. Если же его сейчас задержат, то это приведет к ужасным последствиям. Я стараюсь не поддаваться отчаянию и доказываю себе, что этого не случится. Увы. Как быстро, как жестоко! Настоящее горе и настоящий страх сменили мирную и спокойную жизнь, на которую я последнее время уже готова была сетовать. Но я не буду больше докучать тебе своими жалобами. Прощай, милая Матильда. Джулия Мэнринг.